Сумасбродный жизнелюб. «Иль плю», — сказала Софи. Примечание. «Идет дождь». Французской. Конец примечания. «Иль плю», — повторил Стивен. До сих пор Софи видела квартиру отца всего один раз, и тот раз не был удачным ни для кого из них. Софи ненадолго заехала дождливым субботним днем, и они вдвоем играли в чудовищно депрессивную игру «Улика», чуть ли не более мучительную, чем присутствие при настоящем убийстве в кабинете подсвечника. Примечание. «Улика» – настольная игра детективного жанра, которая послужила основой для одноименного фильма и целью которой является дедуктивное выяснение, кто, где и чем – убил доктора Блэка. Конец примечания. Тот приезд случился в особенно темное время бракоразводного процесса. В те месяцы, когда он пил целыми днями. Его период мисс Хэвишем. И даже сейчас Стивен содрогался от тех воспоминаний, полагая себя виновным в том, что напугал собственную дочь. Конечно, Софи наверняка что-то сказала Алисон, потому что вскоре после того раза ему было дипломатично предложено совершать с дочкой однодневные вылазки. Он неохотно решил не настаивать на новых приездах с ночевкой, по крайней мере до того, как ему удастся привнести какое-то подобие и ощущение порядка в свою жизнь. В результате сегодня, утром понедельника, они оказались на Ричмонд-Хай-стрит. Шли в мелкой мороси, держась за руки, ища, где бы выпить газировки, и болтали, пока не открылось кино. Такие вылазки сами по себе не были неудобными. Однако радость Стивена от свидания с дочерью всякий раз подвергалась испытанию на прочность из-за смутного ощущения неустроенности и постоянного движения. Как будто они потеряли ключи и ждут, когда кто-нибудь придет и впустит их домой. «Ильнейш», — сказала Софи. «А это что такое?» «Идет снег». «Ильнейш». «Ильнейш». «Ильнейш». «Трэ бон. Трэ трэ бон, мон пэр». «Мерси баку, мон шэри». Примечание. «Очень-очень хорошо, папа». «Большое спасибо, моя милая». Французской. Конец примечания. «Тут ма, а не мо. Девочки ведь женского рода, ты помнишь?» «Господи! Смутно!» Они прошли мимо Бургер Кинга. Стивен знал, что Колин резко против того, чтобы Софи ела фастфуд, и хотя обычно это стало бы лучшей рекомендацией, он чувствовал, что для его нынешнего состояния сочетание мигающих лампочек и бумбукающей музыки окажется слишком мучительным. «Итак, куда мы пойдем?» — спросил он Софи. «Все равно». «Но чего бы ты хотела поесть?» «Я люблю суши», — выпендрилась Софи. «Ты не любишь суши». «Люблю», — возразила она, но без особой убежденности. «Но ты же ребенок, Софи, а дети не любят суши, даже японские дети». «Ну а я люблю суши и сашими». «А когда ты их пробовала?» «Вейтроузе, вчера. Колин со мной поделился». «Типичный гребаный Колин», — подумал Стивен. «Берет сырого тунца своими жирными розовыми пальцами и сует в рот моей дочери в каком-то Вейтроузе. Объясняет, что такое васаби, заставляет попробовать чуть-чуть и ржет, когда она морщится». «И что Колин тебе давал?» — спросил он изо всех сил, стараясь сохранять нейтральный тон. «Я же сказала, суши. Это сырая рыба на рисе. А сашими...» «Да знаю я, что это такое, мадам Баттерфляй. Я имею в виду, какая рыба там была?» «Не знаю. Просто какая-то розовая рыба». «Ну, боюсь, мы не будем есть суши. Я тут злоупотреблю родительской властью». «Да и ладно. Мне они все равно не особенно понравились». «Да, мне тоже. Сырая рыба, фу...» — брезгливо сморщившись, заявил Стивен. и они прошли еще немного вниз по Ричмонд-Хай-стрит, соревнуясь, у кого получится более годливая гримаса и более негодующий звук. Софи висела на его локте всем своим весом, и на какое-то мгновение Стивен почувствовал, что одержал маленькую победу над Колином. Большими домами Барнс-Коммона и суши для детей младше 8. Как обычно, в итоге они оказались в Пицца-экспресс, как и все остальные. Пока Софи рассказывала длинную и сложную историю, которую он не понял, про школьную подружку, о которой он раньше не слышал, Стивен раздумывал, не заказать ли вина. Ему было отчаянно необходимо сгладить остроту похмелья после вчерашней ночи. Но он не хотел, чтобы Софи подумала, будто он снова пьет или даже курит. Он так и видел перекрестный допрос, когда дочь вернется домой. «А что папа ел на обед, Софи?» «Папа взял бутылку вина и 20 штук красного Мальборо». Не то чтобы Стивен прямо-таки боялся своей дочери, хотя она и казалась ему сверхъестественно проницательной, серьезной и необычной маленькой девочкой, особенно с тех пор, как начала ходить в эту новую школу. Просто ее поведение никак не связывалось у него с собственными воспоминаниями о детстве. Он бы больше обрадовался, если бы Софи уронила на себя пиццу, ела кетчуп из пакетика и отворачивалась от любой зелени. Но она сидела на стуле прямо, самостоятельно сделала официантке вегетарианский заказ, четко и уверенно, с маленькой улыбочкой типа «Большое спасибо», аккуратно развернула салфетку и ровно положила ее на колени. Она нарезала свою пиццу на тригонометрически точные 12 секторов, методично их сживала и объявила все превосходным. Она вела себя с таким непринужденным изяществом и уверенностью, что если бы Стивен все же набрался смелости заказать бутылку вина, то официантка, пожалуй, предложила бы Софи его попробовать. Ощущение было, как будто он поехал на прогулку с послом ООН. «И как у тебя дела в этой шикарной новой школе, Софи?» «Нормально. У меня хорошо идут искусство и письмо, но математика чуть ниже паритета». «Ниже чего?» «Какой-то термин из гольфа. Явно от Колина». «Я бы не волновался, Софс. Я тоже всегда был слаб в математике», — сказал Стивен, стараясь подчеркнуть некую солидарность. «Я не сказала, что слаба в ней. Я просто не раскрываю весь свой потенциал. Вот и все», — поправила его Софи. Рука Стивена инстинктивно потянулась за сигаретами, притаившимися в кармане рядом со статуэткой Хана Соло. «А как насчет спорта? Ты любишь спорт?» «Нормально. Мне нравится хоккей. Но нетбол я нахожу банальным». «Находишь нетбол каким?» «Банальным. Это значит...» «Я знаю, что значит банальный, Софс. А как насчет фортепиано? Как ты продвигаешься там?» «Фортепиано скучное», — заявила она. «О, слава богу», — подумал Стивен. «Нормальный ответ. И все же лучше поддержать родительскую линию». «Но да, сейчас скучно. Но ты будешь рада, что умеешь это, когда подрастешь». «О, Господи! Только не разговоры в стиле «ты будешь рада, когда подрастешь». Иногда он сам себе становится скучен, честное слово. Я когда-то занимался на фортепиано и всегда жалел, что не продолжил». «А что значит «почти подписан»?» — внезапно спросила Софи. Стивен перестал жевать. «Где ты это услышала?» «Когда ты говорил с мамой, и она сказала, что ты всегда почти подписан. Только еще ругалась». «Почти подписан?» «Означает, но, Соф, это же был личный разговор. Тогда почему вы кричали? Это значит, что я могу получить работу в кино. А когда оно выйдет? Спросила она, широко раскрыв глаза. Что? То кино, на которое ты почти подписан. Глубинное ощущение предчувствия беды поднялось в нем. Одно дело врать бывшей жене в порядке самозащиты, но есть что-то непростительное в том, чтобы повторять подобную выдумку, ложь, собственной дочери. Стивен открыл рот, закрыл его и откинулся на спинку стула. «Слушай, это кино. Там еще все не точно. Это просто возможность, очень-очень маловероятная. Лучше просто забудь об этом. Ладно? А все равно, какой это фильм?» «Эх, Софи, несуществующий. Это романтическая комедия». «И что это такое?» «Романтическая комедия — это история, когда один человек несчастлив, а потом он встречается с другим несчастным человеком. Они влюбляются, но не могут быть вместе и жить счастливо, потому что есть препятствия». «Какие препятствия?» «Не знаю. Она замужем за какой-нибудь крутой кинозвездой или еще что-нибудь. В любом случае, на их пути множество препятствий, но в конце они все их преодолевают и становятся парой. И все счастливы». «Так и будет в твоем фильме?» «Это не мой фильм, Софи. Я, возможно, даже не получу роль. Я почти наверняка ее не получу. Лучше давай забудем об этом». «А у тебя есть девушка?» «Пожалуйста, давай забудем о фильме, Софи». «Не в кино, в реальной жизни». Стивен тоскливо погладил карман с сигаретами кончиками пальцев. «А почему ты хочешь знать?» «Не почему. Я просто поддерживаю разговор». «Тебе мама что-то сказала?» спросил он, но слова прозвучали неправильно, более раздраженно и злобно, чем он намеревался. «Нет», — сказала она с защитой, восходящей интонацией. «Тогда почему всем вдруг стало так интересно?» Софи ничего не ответила. «Что ж, ответ нет. У меня нет девушки ни в фильме, ни в реальной жизни. Понятно?» Повисло молчание. Такого рода неловких пауз вообще-то не должно случаться в разговоре с ребенком. Софи заполнила ее тем, что попыталась отпить из своего стакана, хотя сок давно закончился. Ледяные кубики со стуком посыпались ей на верхнюю губу. «Я только спросила», — наконец выдавила она. «Я понимаю. Понимаю, Софи». Стивен заправил прядь волос дочки за ухо и оставил ладонь на ее шее. Показалось ему, или она действительно чуть напряглась? «Почему так получается каждый раз?» — подумал он. Софи была его единственным несомненным достижением, и он очень хотел представать перед ней сумасбродным, жизнелюбом, грубоватой, небогатой, но восхитительно экстравагантной альтернативой ее мужиковатому, скучному отчиму. Стивен жаждал быть более значительным, даже если в реальности таковым не был. Софи он явно не убедил. Она хорошо чувствовала напряжение. Спектакль не удался. Он убрал руку с ее шеи. «Я не против, что ты спрашиваешь, Софс. Ты можешь спрашивать меня о чем угодно. Просто это довольно личный вопрос, вот и все. Вот, например, у тебя есть мальчик?» «Нет, но это не то же самое». «Почему не то же самое?» «Ну, — медленно ответила она таким умудренным родительским тоном, — в основном потому, что мне всего 7 лет». И Стивену пришлось признать, что возражение справедливо.